Глава седьмая. «Постой! Наверное, нужно вернуться!» Не своим, севшим от страха голосом каркую я и оборачиваюсь к медленно тающим позади очертаниям дома. «Зачем?» — резко парирует Кир. «Как это? Нужно вызвать ментов, скорую?» «Зачем?» — повторяет, как робот Воржев, ставя меня в тупик. «И правда, зачем?» Потому что так надо, когда ты чуть было не стал причиной чьей-то смерти? Или стал? Я же не удосужилась проверить, дышит ли мой обидчик, так сильно была им напугана. К тому же, как я и говорила, у нас в фонде свои протоколы. И факты нападения мне обязательно следует зафиксировать. Естественно, речь идет о нападении на меня, а не о том, что случилось после. Это могло бы помочь доказать, как опасен муж моей подопечной. Впрочем, кого я обманываю? Наше законодательство не предусматривает такого понятия, как охранный ордер. Ничего бы я этим не добилась. А вот Кирилла могла бы подставить. То, что он сделал в подъезде, защищая меня, та жестокость, с которой он это сделал... Господи, что это было вообще? Приподнимая на теле тонкие волоски, на коже выступают мурашки. Перед глазами странной раскадровкой мелькают события последних минут. Правду говорят, страх мобилизирует организм. Я все происходящее запомнила в тошнотворно отчетливых, пугающих своей звериной жестокостью деталях. Звуки шагов Кира за спиной, глухие удары, хруст костей, болезненные стоны и запахи, металлический аромат крови, вонь нестиранного белья и испарения с пыльным послевкусием мела от недавно побеленных стен, кажется, навсегда въелись в память. «Ты же мог его убить, Кир!» — срывает меня. «И что? Тебе жалко этого мудака?» С шумом выталкиваю воздух, загостившийся в легких. «Господи! Ну чего я и правда? Мне будет только на руку, если Кирилла вдруг арестуют. Кто отдаст ребенка потенциальному уголовнику? Никто. Я заберу дочь. И за это даже не придется собой расплачиваться. А то, что он защищал меня, ровным счетом ничего не значит. Я, конечно, премного благодарна, но защищать себя именно так я не просила. Он мог бы обезвредить нападавшего и обратиться в полицию. Вместо этого Кир зверски его избил. Щека горит. Оказывается, сопляк все это время очень внимательно за мной наблюдает. Остается только надеяться, что в неярком свете, идущем от приборной панели, ему не удалось разглядеть лишнего. Он только что чуть не убил человека. Псих. Какой же он псих? В глаза смотреть страшно, там пустота. Мальчишка даже на секунду не усомнился в том, что поступил правильно. Вот как так можно? Мои чувства к делу не относятся. Нам нужно было зафиксировать факт нападения. Мой голос дрожит. Для чего? Для того, чтобы обезопасить нашу подопечную. Фонд, в котором я работаю, помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Я знаю, Аня. Прошу заметить, что, переломав мудаку руки и ноги, я эту вашу страдалицу защитил гораздо более эффективно, чем это смогла бы сделать система. Ну еще бы. Фыркаю, но тут же вновь скатываюсь в тихую истерику. Меня просто размазывает от его спесивой самоуверенности и абсолютной непрошибаемости. Ты настоящий звереныш. Вот именно. Я буду глотки рвать за свое. Хорошо, что ты это понимаешь. Звучит просто кошмарно. Так какого же черта внутри что-то ёкает, и вместо того, чтобы убежать от него на край света, я лишь все надсаднее дышу. В скорую все равно надо позвонить, это не по-людски. Да и похер. Сама сказала, я звереныш. Зверям тяжело в клетке. Не боишься, что тебя посадят, если тот мудак так и помрет в подъезде? Нет. «Полагаешь, смерть ему не грозит?» Растерянно ловлю его взгляд. «Полагаю, что к моменту, когда его обнаружат, никаких доказательств моей причастности к этому не останется». «Ты уберешь свидетелей?» С намеком тычу большими пальцами себе в грудь. Кир в ответ хищно оскаливается. «Нет, всего лишь почищу записи камер». «Это не поможет, если я буду свидетельствовать против тебя». «Не знаю, зачем лезу на рожон». «Ты не будешь». «Так в этом уверен?» «Конечно. Аня, ты умная женщина и понимаешь, что тебе никто не поверит». «Я до того расшатана, что продолжать разговор просто нет сил. Но я все равно уточняю. Почему это?» «Потому что ты очень заинтересована в том, чтобы, убрав меня с радаров, прибрать к рукам наследство отца». «Мне оно не нужно». Устало вздыхаю я. «Расскажи об этом ментам, которые станут тебя допрашивать». Осознание того, что он, скорее всего, прав, выбивает последнюю подпорку. Отвернувшись, вгрызаюсь зубами в плечо, чтобы не завыть в голос. Все же играть в сильную женщину и быть ей – две большие разницы. А ведь я, вжившись в роль, уже было поверила, что выковала в себе стальной несгибаемый стержень. Но ни черта. И Кир это понял сразу. «Постой!» – скидываюсь. «А куда мы едем?» «Домой». «Ты же говорил завтра». «А потом тебе к глотке приставили нож. Я не могу тобой рисковать. К тому же один день ничего не изменит». «Я не буду с тобой трахаться сегодня. Ты что, не видишь? Я и так не в себе». И уж не знаю почему, но именно эти слова достигают цели. Кир резко выворачивает руль, останавливается, прижавшись к обочине, и поворачивается ко мне. Глаза горят демоническим огнем, крылья носа нервно вздрагивают. «Именно потому, что ты не в себе, я спущу тебе с рук последний выпад». «Да что я такого сказала?» «Ты обесценила мои чувства». «У тебя нет чувств». Срываюсь. «Забыл? Ты самовлюбленный, озабоченный маль...» Договорить Кирилл мне, конечно же, не дает. Обхватив ладонью затылок, он резко притягивает меня к себе и зло затыкает мой рот своим. Зубы хищно смыкаются на нежной мякоти губ. Я бью наотмашь, но где там? Псих скручивает меня без особых усилий. Вплетается пальцами в волосы и больно оттягивает, чтобы потом очень нежно, невероятно нежно, залезать им же и нанесенную ранку. «Выводишь». Хрипит, зарываясь носом в волосы за ухом. «Знаю. Только не понимаю, зачем это делаю». Сзади нетерпеливо сигналят. Стали мы, черти как, полностью перегородив крайнюю полосу движения. «Езжай, пожалуйста, Кир». На разный лад сигналят уже сразу несколько машин, но мальчишки хоть бы хны. «Все, что тебе про меня говорили...» «Что? Неправда?» — шепчу устало. «Только в той части, которая не затрагивает тебя. К тебе у меня столько всего, Аня, что меня, блядь, на части рвет». «Да, он уже заявлял нечто подобное. Но я не уверена, что это возможно. Копаться же в этом сейчас, когда и без того нервы до предела натянуты, совершенно не хочется. А что хочется? Не знаю». Если только тишины и покоя, которых мне не видать, продолжу я спорить. Вот почему остаток пути я отмалчиваюсь. К дому мы подъезжаем, когда уж совсем стемнело. Поскольку Кирилл задерживается, чтобы припарковать машину, внутрь я поднимаюсь одна. С моим нынешним пребыванием здесь несколько примеряет тот факт, что после моего изгнания внутри многое поменялось. Иначе все бы напоминало о Викторе и о том, что произошло. «Мама?» Замираю, прислушиваясь к тому, как отчаянно сжимается в груди сердце. «Привет, Ариш. Еще не спишь? Я Кира жду. А ты что здесь делаешь? Кирилл ставит машину в гараж, а я... Усмехаюсь, неуверенная, что сумела убрать из голоса горечь. Решила воспользоваться твоим предложением, если оно все еще в силе. Ариша хмурит темные бровки, будто уже забыв, что мне предлагала. Ты будешь жить с нами? Здесь? Недоверчиво оглядывается. Мне бы очень хотелось жить с тобой, да. Здесь или где угодно. Ари выглядит сбитой с толку. Видно, она не очень понимает, что мне мешало это сделать раньше. Не объяснять же дочке, что одним из условий наших встреч с ней было то, что я ни при каких обстоятельствах не имела права рассказать свою версию того, как и почему нас разлучили. Хотя вчера я вроде и попыталась как-то мягко это до нее донести. Не вышло. И повторяться пока смысла нет. Видимо, ей просто нужно немного времени, чтобы меня услышать. Вожу взмокшими ладонями по одежде, злясь на себя за то, что понятия не имею, как подступиться к собственной дочери. В конце концов, психанув, решаю сделать так, как подсказывает материнское сердце. Подхожу ближе, притягиваю Аришу к себе и ласково целую в макушку. «Ариш, ты почему еще не спишь?» Раздается за спиной голос Кира. Быстро он справился. «Завтра у нас сложный день. Забыла, что ли?» «Нет, просто не спится». «А хочешь, я почитаю тебе?» Вызываюсь несмело и, может быть, зря, ведь я ни черта не знаю о ритуалах, которыми сопровождается Аришкин отход ко сну. Вдруг мое предложение покажется ей смешным? Вдруг в 7 лет уже не читают сказки на ночь? А если ей их вообще никогда не читали? Чувствую, как слезы подступают к глазам. «Давай, Ари, дуй с мамой. Ты вчера как раз на самом интересном месте уснула». А до этого ей читал он? Моя голова сейчас взорвется. Я просто не знаю, как на это реагировать. Благо, моей реакции никто и не ждет. Ариша пожимает плечами и, поцеловав брата в щеку, резво взмывает по лестнице. Мне остается лишь подняться за ней. Стараясь выглядеть максимально уверенно, помогаю Аре устроиться в кровати. Поправляю подушку, накрываю ее одеялом в хрустящем от свежести пододеяльнике. Мне тоже после всего мучительно хочется вымыться. Кажется, от меня на много метров несет испытанным страхом и нагретой собственной кожей сталью приставленного к глотке ножа. Впрочем, желание принять душ и на сотую долю не так сильно, как желание просто побыть с Аришей. Мое сердце мучительно ноет от любви, а голос то и дело срывается на эмоциях. «А сама читать что, ленишься?» Улыбаюсь, касаясь пальцем нежной округлой щечки. «Почему?» «Я читаю Киру, когда он устает. Правда, он так быстро засыпает, что много читать не приходится». Сладко зевает Ари и, словно повторяя за братом, вырубается прежде, чем я успеваю открыть книгу на нужном месте. Очевидно, способность так быстро засыпать — сугубо воржевская суперспособность. Осторожно оседаю на край кровати, чтобы в тишине ночи наблюдать за тем, как моя дочь спит. Вероятно, я бы просидела так до утра, если бы не вспомнила о том, что так и не сообщила Кинчеву о чуть было не случившемся со мной несчастье. Это важно. Не потому, что я боюсь повторения, а потому, что нам срочно нужно выяснить, каким образом этот урод вычислил мой адрес, чтобы исключить такую возможность впредь. Тихонько, прикрыв за собой дверь, звоню шефу и рассказываю все как на духу. «Так, стоп. А ты сейчас где, Воржева?» «Я в порядке, Семёныч. Мне ничего не угрожает. Просто примите меры». Утыкаюсь лбом в прохладный наличник, искоса пялясь на приближающегося Кирилла. Он успел принять душ и теперь стоит с голой по-мальчишески безволосой грудью и в низко натянутых трикотажных штанах, играя рельефными мышцами. «Твой шеф? Дай мне!» Кивает на телефон, отчаянно трясу головой. «Это еще зачем?» Кир закатывает глаза и силой отбирает мой потрепанный китайфон. «Кирилл Воржев, добрый вечер!» Он отходит, и следующую часть разговора я, шокированная до нельзя, слышу лишь обрывками. Кажется, сопляк обвиняет Кинчева в некомпетентности, которая мне чуть было не стоила жизни. Восхищенно округляю глаза, пусть даже такие обвинения несправедливы. В плане обеспечения безопасности Михаил Семенович тот еще параноик. Просто в этот раз вышла какая-то лажа. Конечно, от понимания этого мне не становится легче. Может, поэтому я и позволяю Кириллу чуть-чуть порычать. А он это делает так, что не насмотреться. Это не пустая истерика. Это аргументированная отповедь и одновременно с тем перекрестный допрос уверенного в своем праве альфа-самца. Держу пари, впечатлен даже Кинчев. Меня же жесткая отповедь Кира и вовсе превращает в безвольную тряпку. Пусть делает, что хочет. Только защитит. От всего и от всех. Он может. Ему это даже как будто и не в напряг. Тогда как я уже просто не вывожу. Кир сворачивает разговор и отдает мне телефон, смерив тот напоследок брезгливым взглядом. «Ну и о чем вы говорили?» Мямлю, не открывая глаз. «О том, что ты увольняешься». «Чего?» «А ты немного на себя берешь?» Все же выдавливаю из себя эмоцию. «Спать иди, ты едва на ногах стоишь». «Я не собака, чтобы мной командовать». «Обсудим это завтра. А пока я сказал, спать». Поганец берет меня за руку и осторожно подталкивает вперед по коридору. «Это твоя спальня», — возмущаюсь я. «Конечно. А ты думала, где будешь жить?» «Уж точно не в его комнате». Упираюсь пятками в пол. Кир резко наклоняется. Дыхание замирает в легких от того, что я не знаю, чего ждать от этого психа. Мне страшно. До того страшно, что когда он заносит руку, я сжимаюсь. Но вместо того, чтобы меня ударить, Кирилл ведет костяшками пальцев по щеке, а следом опускает тяжелую ладонь на затылок. «Спать, Аня. Ты совсем не слушаешь, что я говорю». Голос пропитывается незнакомой мне прежде печалью. «Просто спать?» Всхлипываю я, как какая-то тупая малолетка, не способная дать отпор. «Сегодня просто спать, да. Но завтра тебя ничто от меня не спасет».